Раздел 37. В один из дней охотились с борзыми в полях. Кавалькада всадников и амазонок выехала на желтевшие стерни равнины. Для дам майорат подобрал наилучших коней. Стефи главный конюх подвел карию арабскую кобылу Эрата, на которой обычно ездил Вальдемар. Она грациозно била копытом, похрапывала. Все кони были в весьма дорогих седлах и чепраках, и никто не заметил, что Эрата покрыли голубым чепраком и заседлали новым замшевым седлом, купленным Вальдемаром на выставке. Только панна Рита, чуткая и внимательная, сразу это отметила. Стефа сначала отказывалась ехать в столь многочисленном обществе, но верховую езду она очень любила, и в конце концов удалось ее уговорить. Вальдемар сам поддержал ей стремя. Она легко взлетела в седло, в обтягивающей амазонке из черного сукна она выглядела прелестно. Маленькая спортивная шляпка изящно сидела на ее медно-золотых волосах. Рядом с ней ехал Брохвич, не имевший никакой охоты соревноваться с князем Занецким. Графиня мало занимала его. Гораздо больше его привлекала Стефа, которой он искренне восхищался. Так что Брохвич помогал майорату опекать ее. В лагерях Мелани и ее папеньки против Стефы составился уже не один заговор. Свои усилия приложила и графиня Чвилецкая, пытаясь втянуть дочку Паулу и барона Вейнера, но барон оказался крепким орешком. Своим поведением Брохвич раздражал многих аристократов, но его это только забавляло. Когда выехали на поля, спустили борзых. Конные, доезжачие в красных куртках и черных высоких сапогах, рассыпались по необозримым желтым полям. Борзые гнались за зайцами, несущимися искать спасение в лесу. Всадники и амазонки помчались следом. Звуки труб, крики «улюлю», топот коней смешались с пронзительными воплями раздираемых псами зайцев. Любители такого рода забав в азарте не помнили себя. Трестка несся, сломя голову. Графиня Барская и Занецкий мчались, не разбирая дороги. Черные огненные глаза графини пылали, ноздри раздувались. Ее вид волновал вялого князя Занецкого, разыгрывавшего английского джентльмена. Графиня манила и влекла его. «Демон! Сущий демон!» — шептал он восхищенно. И мчался за ней, не щадя коня так, что пена летела во все стороны от его скакуна. Вальдемар держался в стороне, наблюдая за охотой. Он часто бросался вперед, но не пускался в погоню, лишь стрелял в зайца или лиса, прежде чем того успевали настигнуть собаки. Он не любил, когда собаки рвали дичь. К тому же его ужасно забавляли глупые и удивленные морды борзых, когда перед самым их носом настигаемый зверь валился вдруг мертвым. Вальдемар стрелял с коня на всем скаку. Аполлон приучен был к выстрелам над самым ухом, но чаще всего орлиный взгляд майората преследовал карию арабскую кобылу. Стефа гонялась по полю за зайцами, но исключительно ради самой скачки. Она любила конную езду и старалась держаться подальше от кровавых сцен. Ее радовал сам вид лихих наездников в красных куртках, да ежачих. Веселили крики, пенье труб, борзые, пролетавшие над полем, словно узкие пестрые ленточки. Ее взгляд тоже часто обращался к стройной фигуре майората. Ей нравилось, как охотится Вальдемар. В нем сочетались ловкость и изящество. Уважение к преследуемой дичи не переходило в любование кровью. Горцуя по полям, она заметила поблизости скачущую наперерез панну Шалежанскую. Когда Бекингем поравнялся с Эрато, молодая панна громко крикнула «С дороги! Уллюлю!» Стефа занесла хлыст и тоже крикнула «Улюлю! За мной!» — пронеслась мимо Рита. Стефа помчалась следом, но внезапно услышала душераздирающий вопль зайца. Натянула поводья и повернула лошадь. Лицо ее исказилось болью. Такие сцены были не для нее. Слишком нежной была ее натура. Рысью она направилась в сторону леса. «Нет, нет, не могу!» — шепнула она. Сбоку ее догонял Вальдемар. Аполлон призывно заржал, и Эрата ответила ему. Кони поравнялись. — Почему вы свернули? — спросил Майорат, придержав коня. — Заяц так кричал. — Вы знаете, какая я впечатлительная? — ответила она чуточку пристыженно. Глаза Вальдемара блеснули. — Вот и прекрасно. Оставайтесь с собой. Так будет лучше всего. Все мы рядом с вами выглядим шакалами. Стефа засмеялась. — Ну, не все. Взять хотя бы вас. Я? Я тоже убиваю. Мимо проскакала панна Барская, пламеющая с развивающимися волосами, сущая царица бури. За ней мчался Занецкий. «Гей! Гей!» — кричала графиня, ничего не видя вокруг, кроме летевших перед ней борзых, настигавших уже зайца. Она так и пронеслась, не заметив Майората со Стефой. Вальдемар с усмешкой посмотрел ей вслед, не без иронии бросив: «Она в своей стихии». Стефа ничего не ответила, лаская выгнувшую шею Эрату. Они молча отъехали, а когда кони унесли их в разные стороны, они лишь проводили друг друга глазами. Двумя днями спустя после утренней облавы на волков Глембовичский замок погрузился в глухую тишину. Охота началась с восходом солнца. К полудню все вернулись в замок, и каждый отправился к себе в комнату немного отдохнуть. Майорат не спал. Он долго совещался с ловчим и конюшем, отдавая новые поручения, заглянул на конюшню, на фабрике и, вернувшись в замок, бродил по нему, чуточку скучая. Он прошелся несколько раз взад-вперед по огромному сводчатому коридору на третьем этаже, разглядывая старинные картины и статуи в нишах. И остановился вдруг, привлеченный большой картиной с поблекшими уже красками, представлявшей библейскую сцену. Сбоку стояла изображенная в профиль Мария Магдалина в голубой накидке с белым платком на шее. Длинные ее волосы были распущены, густые ресницы и полукружья бровей оттеняли выразительные глаза. Она была прекрасна. Фигура ее дышала раскаянием, но и с нескрываемым кокетством. Вальдемар долго смотрел на нее. Губы у него дрогнули, и он прошептал: «Стефа, невероятно похожа, тот же тип. Магдалина прямо-таки приковывала его к себе, и он поспешил отойти. Тихо спустился с лестницы и удивленно остановился на большой площадке между этажами. Навстречу ему по другой лестнице спускалась Стефа в светло-голубом фланелевом платье и просторной блузке. На плечи у нее была накинута белая шаль, из-под которой выглядывал распушившийся кончик густой косы. На миг перед глазами Майората вновь встала Магдалина. Сходство было удивительным. Обрадовавшись встрече, он стоял и смотрел на нее. Стефа тоже остановилась. Румянец запылал на ее нежном личке. — Вы не спите? — Я хотел задать вам тот же вопрос, панна Стефания. Девушка рассмеялась. — Вот забавно. Я была уверена, что весь замок храпит. Давненько уже Разгуливаю по нему, даже успела заблудиться и, признаюсь вам честно, понятия не имею, где нахожусь. Вы явились как призрак. Наверное, и меня вы приняли за привидение. У вас было весьма удивленное лицо. Вальдемар подошел ближе. Мне вы показались не привидением, а видением. Это большая разница. Я только что видел вашего двойника. Пойдемте и сами убедитесь. Стефа живо подбежала к нему и внезапно остановилась. Белая шаль стала сползать с ее плеч, открывая пушистую косу. Она почему-то колебалась. Вальдемар легко прикоснулся к ее руке. — Пойдемте. — А это далеко? — Уже боитесь? Далекого расстояния? Или меня? Покраснев, она смело побежала вперед. — Идемте. Спеша следом, Вальдемар думал. — Ну, сейчас-то, ну что ты меня боишься? Последнее время я к тебе относился крайне почтительно. —